Показания Валевской Хелены, данные ею чиновнику особых поручений Петербургской сыскной полиции Р.Г. Ванзарову без ведения протокола. В тот вечер, 19 числа, когда мы уже стали прощаться, профессор отвел меня в кабинет и с загадочным видом попросил приехать к нему на дачу в Озерках завтра к 20:00. Я спросил, зачем это и к чему такая таинственность. Серебряков ответил, что послезавтра, 21 декабря, он посвятит нас Богу Соме и совершит обряд возлияния Сомы. Он взял с меня слово, что я не скажу ничего Фаине, которую он знал как Надежду Уварову. Я спросила, почему его ученица, которая уже знает про Сому, не может быть посвящена в таинство. Профессор улыбнулся загадочно и сказал, «Новое пришествие Сомы в мир должно быть встречено только тремя посвященными». Я как начало мужское, вы как начало женское и Мария как универсальное существо, третий пол человеческой расы. Объединившись в обряде, мы будем представлять собой человека во всей его полноте. Надежде в этой церемонии нет места. Она глупа и будет причащена не как жрец, а как простой смертный. Я обещала приехать. Профессор попросил захватить с собой чистую простыню. В назначенный день... Ровно в 20:00 я подъехала к даче профессора. В окнах его маленького домика горел свет. Я постучала в дверь, и профессор мне открыл. В первой комнате я увидела сваленную в кучу мебель. Я спросила, что это значит. Серебряков сказал, что так надо для обряда. Сам он был уже закутан в простыню, как в тогу, и попросил меня скорее переодеться. В доме было холодно, но я не стала ему перечить. Серебряков скрылся за занавеской, которая отделяла вторую комнату дома. Я быстро скинула одежду и закуталась плотнее в простыню. Когда я была готова, профессор выглянул и пригласил меня войти. В руке он держал горящий факел. Вторая комната была довольно обширна. В углу стояла корова, которая медленно жевала сено. Рядом с ней находилась бочка и лежали какие-то круглые камни. В комнате стоял ужасный запах. Профессор объяснил, что так пахнет коровья моча. В центре комнаты, прямо на полу, был разложен небольшой костер. Я спросил, не собирается ли профессор сжечь дом, но он сказал, что это совершенно безопасно. Угли лежат на металлическом поддоне. Я заметила, что на потолке и вокруг костра нарисован пентакль. Мария Ланге, тоже закутанная в простыню, уже сидела у костра на корточках. Серебряков предложил мне занять место у левого нижнего луча пентакля, как раз рядом с Марией. Я не знала, как себя вести, и решила следовать за действиями Ланге. Профессор воткнул факел в металлическую подставку и поставил его на правом верхнем луче пентакля. Затем он поджег от костра еще один факел и укрепил его у левого верхнего луча. Получилось, что не занята осталась только вершина пентакля. Профессор все делал молча. Мария не раскрывала рта, и я тоже ни о чем не спрашивала. Мне было холодно. Серебряков отошел в угол, где стояла бочка, и поднял с пола какой-то поднос, прикрытый рогожкой. Я увидела, что на подносе стоят 4 хрустальных бокала. В одном явно было молоко, в другом что-то по цвету похожее на мед, еще в одном — темно-зеленая густая жидкость. Один бокал был пустым. Мария встала на колени и молитвенно сложила ладони. Я последовала ее примеру. Профессор поставил поднос с бокалами на пол, простер руки, как священник, и сказал, «Сегодня священный вечер. Мы, жрецы Атхварью, призываем тебя, о Сома Павамана, великий Бог, Сын неба и земли, всезнающий небесный возлюбленный, позволить нам прикоснуться к соку господина леса, сыну Синтху, небесному цветку, принесенному священным орлом, выжатому нами по правилу, очищенному сквозь овечьи шкуры и смешанному под возглас «Вашат!» «Вашат!» — крикнула Мария, и я повторила это непонятное слово. Профессор продолжал. «Позволь нам восславить тебя, испив божественный напиток, равной силе Амрите, а могуществом, не имеющий равных, дарующий радость, открывающий взор и дарящий бессмертие. Так опьяняйся же телом от напитка для великого дарения, живя в завете Адитии, да будем мы в милости у Митры. Вашат». Мы вновь повторили это слово. Профессор поднял с подноса бокал с зеленым веществом и макнул в него указательный палец. Он нарисовал себе маленький пентакль. Потом подошел к Марии и нарисовал звезду у нее. Когда он подошел ко мне, я спокойно подставила шею. Профессор нарисовал пентакль мне. Я не знала, что жидкость въедается в кожу, и ее невозможно смыть. С того дня я больше не могла надевать платье, открывающее шею. Профессор вернулся к подносу, держа в левой руке бокал Сомы. Он нагнулся и, взяв правой рукой пустой бокал, начал медленно наливать в него тягучую жидкость и петь какой-то гимн на непонятном языке. Мы с Марией молча слушали. Когда профессор наполнил бокал на треть, он осторожно опустил другой с остатком зеленой жидкости, долил в него молока, все так же продолжая протяжную песнь. Было неприятно стоять на коленях на холодном полу, но я терпела, боясь обидеть профессора. Все это представлялось мне какой-то игрой. Когда зеленая жидкость перемешалась с молоком, Серебряков долил в бокал меду. Он торжественно поднес бокал над костром, посмотрел в потолок, где был нарисован пентакль, и сказал: «О Сома Пушан, помоги мне! Да победим мы во всех сражениях вместе с тобой, во славу Сомы, Вашат!» Профессор поднес бокал к губам, сделал большой глоток и сразу передал Марии. Она повторила: «Во славу Сомы, Вашат!» Отпила и передала кубок мне. Я, как полагается, произнесла торжественные слова и уже хотела глотнуть, как вдруг увидела, что профессор затрясся. Его тело буквально сотрясали конвульсии. Он дико зарычал, сорвал с себя простыню и закричал: «Я вижу его! Молодой бог на солнечной колеснице! Как ты прекрасен, Сома!» В этот момент в углу испуганно замычала корова. Профессор безумно захохотал: «О да, повелитель! Я принесу в жертву быка!» Голый Серебряков схватил топор, бросился в угол, туда, где стояла корова, и с невероятной силой ударил ее. Кровь фонтаном окатила профессора. Животное упало. Профессор бросил топор и закричал: «О Сома! Бог вошел в меня! Он во мне! Я сам стал Богом! Я способен видеть сквозь космос и время! Я умею летать! Я могу один сразить орды врагов! Как ты прекрасен, великий Бог радости!» В ужасе я держала в руках недопитый бокал, а рядом со мной на полу билась в конвульсиях Мария. Она тоже сорвала с себя простыню, и я увидела ее тайну. Это было ужасно. Она дико смеялась и размахивала руками. А сам профессор, схватив факел, стал бегать по комнате, подпрыгивать, танцевать и зачем-то срывать занавески. При этом он тыкал в стены огнем и вопил звериным голосом. Я увидела, что его мужское естество пришло в возбужденное состояние. Профессор подбежал к нам, швырнул факел в костер и набросился на Марию. Он попытался овладеть ею, но девушка сама уже кричала от приступа сладкой боли. Серебряков облегчился прямо на ее грудь. Я не знала, что мне делать, и просто вылила смесь в огонь. Они бесновались не меньше четверти часа, но постепенно силы стали их оставлять, и они оба упали без чувств. Я потрогала тело профессора. Оно горело. Видимо, у него была очень высокая температура. Жар был и у Марии. Боясь, что они все же замерзнут, я нашла вещи и одела их, как маленьких детей. Когда профессор и Мария проснулись, они ничего не помнили. Я сказала, что тоже выпила Сомы. Серебряков и Ланге чувствовали себя очень плохо и еле могли разговаривать, они были совершенно беспомощны. Я пошла за извозчиком и отвезла их на квартиру профессора. Вечером этого же дня я снова приехала к профессору проведать его. Оказалось, что он очень плох. Он не мог есть. Его лицо осунулось, он жаловался на тошноту и головокружение. Я предложила позвать доктора, но Александр Владимирович отказался. Он спросил, как я себя чувствую. Я ответила, что прекрасно. Сома — чудесный напиток. Серебряков сказал, что лунный бог, видимо, любит меня, потому что Марии тоже весь день было плохо. Я спросила, чем могу ему помочь. Не вставая с кабинетного кресла, он вытащил хрустальный пузырек с зеленой жидкостью и попросил меня смешать ее с молоком и медом. Я сделала все, как он сказал, и подала сому в маленькой рюмочке. Профессор выпил смесь и сразу преобразился. Он вскочил, глаза его горели. Он стал бегать по кабинету, петь, подпрыгивать и кричать. Безумие продолжалось не более 10 минут. После профессор упал на пол и затих. Я была в отчаянии, ведь поднять грузное тело у меня бы не хватило сил. Я сказала: «Профессор, вы меня слышите?» Неожиданно он ответил: «Слышу». Я спросила: «Вы можете встать?» Он сказал: «Могу». Я попросила: «Встаньте». И тут он, как сомнамбула, встал. Глаза были открыты, но он меня не видел. Мне стало интересно, будет ли он выполнять все мои команды. Я приказала ему поднять правую руку, он поднял. Потом я приказала поднять левую ногу, он поднял. Я сказала, чтобы он сел за стол, и профессор подчинился. Я сразу оценила возможности напитка. Я приказала достать мне сомы. Профессор открыл дверку рабочего стола и выставил 2 флакончика зеленой жидкости. Я спрятала их в редикюль. Потом я приказала дать мне денег. Профессор безропотно выложил на стол пачку ассигнаций. Я взяла деньги и покинула квартиру. На следующий день утром я приехала к профессору. Он был также плох. Александр Владимирович плотно закрыл дверь кабинета и шепотом сказал, что у него пропали деньги. Я спросила, помнит ли он, что было вчера после приема сомы. Профессор сказал, что не может ничего вспомнить. Но он был уверен, что деньги вчера оставались на месте. Тогда я сказала, что видела, как кухарка тайком пересчитывала деньги. Профессор взбесился, бросился из кабинета и, страшно крича на глухонемую, выгнал ее из дома. Я поняла, что сома обладает способностью не только подчинять человека, но и стирать его память. С каждым днем Серебрякову становилось все хуже и хуже. Он пил сому и бесновался по вечерам, а потом произошла необъяснимая смерть Маши. Вопрос. Где и когда вы познакомились с Серебряковым? В начале декабря я пришла на его воскресную общедоступную лекцию в соляном городке. Я решила представиться почитательницей арийских мифов, но случай решил по-другому. На лекции оказались 2 пьяных приказчиков, которые устроили скандал. Я напугала их выстрелом Браунинга. Профессор подошел поблагодарить, и наше знакомство началось. Вопрос. Когда была сделана фотография? Утром, 20 декабря, накануне причащения сомой. Профессор сказал, что этот исторический день должен быть запечатлен. Когда мы пришли в ателье, фотограф предложил нам самую тривиальную семейную фотографию. И тогда Серебряков попросил меня и Марию поставить пальцы в виде лучей пентакля. Мы сделали все, как он сказал, а Фаину положили в основание магической фигуры.